Глава 27. 13:48. «Где он сейчас?» — спросил Деннис Бейкер. «Он собирался к кому-то еще», — голос Винсента сорвался. «Убивать?» — подозреваемый кивнул. «И куда же он собирался?» «Я точно не знаю. Он только сказал, что в центр. Больше он мне ничего не говорил, честное слово». Все повернулись к Кэтрин Дэнс. Она не почувствовала в словах Винсента никакой лжи и кивнула. «И я даже не знаю, где он сейчас находится, там или в церкви». Он дал адрес церкви. «Я знаю, где это», — заметила Амелия. «Церковь уже довольно давно закрыта». Селита поручил Хауману направить туда несколько оперативных групп. «Мы собирались встретиться с ним в Гринвич-Виллидж примерно через час, рядом с тем зданием в переулке, где, — размышлял Райм, — он собирался изнасиловать и убить Кэтрин Дэнс». Селита отдал приказ направить к зданию машину без опознавательных знаков. «И кто следующая жертва?» — спросил Бейкер. «Не знаю, честное слово. Он ничего не говорил мне о ней, потому что...» «Почему?» — спросила Кэтрин. «Я ничего не должен был с ней делать». «С ней делать?» — Райм все понял. «Значит, вы ему помогали, а в награду он отдавал вам свои жертвы?» «Только женщин!» — поспешно отозвался Винсент с отвращением, покачав головой. «Не мужчин!» «Я ведь не извращенец какой-нибудь, и только после того, как он их убивал, поэтому и изнасилованием такое дело назвать нельзя. Джеральд меня в этом заверил, он справлялся по книгам». На Дэнс и Селита его слова, казалось, не произвели никакого впечатления, но Бейкер заморгал от отвращения, а Амелия изо всех сил пыталась сдержать эмоции. «Но почему вы не должны были ничего делать со следующей жертвой?» — спросил Бейкер. Винсент опустил глаза. «Потому что он собирался ее сжечь». «Боже», — пробормотал Бейкер. «Он вооружен?» — спросил Райм. Винсент кивнул. «У него есть пистолет». «32-й калибр? Я в оружии не разбираюсь». «На какой машине он ездит?» — спросил Селитта. «На темно-синем Бьюике, на угнанном машине года 2». «Номера? Не знаю, честное слово, он ведь только что ее угнал». «Дать оповещение», — приказал Райм. Селитта сделал соответствующий звонок. Тут вмешалась Кэтрин. «А что еще?» «Что? Что-то по поводу этой машины вас угнетает?» Она что-то почувствовала. Винсент снова опустил глаза. «Думаю, он убил владельца. Я не знаю, что он собирается его убить. Честное слово, не знал». «Где? Он мне не сказал». Купер направил запрос по поводу любых сообщений о похищении автомобилей, убийствах или исчезновении людей. «И...» — Винсент сглотнул, он снова стал качать ногой. «Что?» — спросил Бейкер. «Он еще одного человека убил, того студента, совсем мальчишку, в переулке за углом от церкви рядом с 10-й авеню». «За что?» «Он увидел, как мы выходили из церкви». «И что он сделал?» «Дункан зарезал его, засунул тело в мусорный бак». Купер позвонил в местное отделение полиции и попросил проверить факты, приведенные Винсентом. «Пусть позвонит Дункану», — предложил Селитта, кивнув на Винсента. «Мы сможем отследить его мобильник». «Его телефон не работает, он вынимает батарейку и сим-карту, когда мы... Ну, в общем, когда мы не работаем». «Работаем». «Он говорил, что вы не сможете выследить его таким способом». «Телефон на его имя?» «Нет, это телефон с предоплатой. Он покупает новый через каждые несколько дней, а старый выбрасывает». «Возьмите номер», — приказал Райм, — «свяжитесь с провайдерами». Мел Купер позвонил в крупнейшие компании мобильной связи и некоторое время беседовал с ними, затем сообщил. «East Coast Communications. Все верно, с предоплатой. Куплен за наличные. Отследить местонахождение невозможно, если из телефона извлечена батарея». «Черт», — пробормотал Райм. Зазвонил телефон Селитта. Группы быстрого реагирования Боу Хаумана были уже в пути. Они будут в церкви буквально через несколько минут. «Кажется, это наша единственная надежда», — задумчиво произнес Бейкер. Он, Амелия и Пуласки поспешили к двери, чтобы принять участие в тактической операции. Райм, Дэнс и Селитта остались в лаборатории, пытаясь узнать что-то еще о Джеральде Дункане от Винсента, а Купер тем временем рыскал по базам данных в надежде найти в них какую-то информацию о нем. «С чем связан его интерес к часам, времени и лунному календарю?» — спросил Райм. «Он коллекционирует старинные часы. Он на самом деле был часовщиком. Хобби, знаете ли, ничего серьезного. Вряд ли он когда-либо держал мастерскую или магазин. Возможно, он когда-то работал в такой мастерской или магазине, заметил Райм. Выясните относительно профессиональных организаций часовщиков и коллекционеров тоже. Купер впечатал запрос и спросил. Только в Америке? А кто он по национальности, спросила Кэтрин. Думаю, американец, у него нет никакого акцента. Просмотрев несколько сайтов, Купер отрицательно покачал головой. Изготовление часов очень популярный бизнес. К крупнейшим объединениям относятся Женевская ассоциация часовщиков и ювелиров, Межпрофессиональная ассоциация часовых дел мастеров в Швейцарии, Американский институт часовых дел мастеров, Швейцарская ассоциация продавцов часов и драгоценностей, Британская ассоциация коллекционеров часов, Британский часовой институт, Ассоциация производителей часов Швейцарии и Федерация часовой индустрии Швейцарии. Но есть еще и десятки других. «Пошлите им электронные письма», — попросил Селитта. «Спросите о Дункане. Как о часовщике или коллекционере?» «И в Интерпол тоже», — добавил Райм, а затем обратился к Винсенту. «А как вы познакомились?» Тот кратко и сбивчиво рассказал историю их первой случайной и совершенно невинной встречи. Кэтрин Дэнс внимательно выслушала его, задала несколько вопросов и заявила, что он лжет. «Наша договоренность строится на том условии, что вы будете полностью откровенны с нами», — напомнила она, наклонившись к Винсенту. Она взирала на него холодным взглядом сквозь окуляры хищницы. «Ну да, да, я помню, я же хотел кратко». «Нам не нужна краткость», — рявкнул Райм. «Нам нужно знать, как вы, черт вас возьми, познакомились». Винсент признался, что, несмотря на то, что их первая встреча была случайной, она не была столь уж невинной, и воспроизвел подробности их знакомства, состоявшегося в ресторане неподалеку от места работы Винсента. Дункан выслеживал одного из тех, кого и убил вчера, а Винсент рассматривал официантку. «Ну и парочка», — размышлял Райм. Мел Купер поднял глаза от компьютера. «Кое-что нашел. К западу от Миссисипи проживает 68 Джеральдов Дунканов. Вначале я проверю наличие на них какого-либо криминала в полиции, а затем отберу тех, кто подходит по возрасту и профессии. Вы не можете уточнить местность, откуда прибыл ваш друг? Я бы не стал скрывать, если бы знал, но он никогда ничего о себе не рассказывал». Кэтрин кивнула, он говорил правду. Лон Селитта задал вопрос, который вертелся в голове Райма. «Мы знаем, что он выбирает не случайные жертвы, заранее готовится к расправе с ними. Почему? Что он замышляет?» «Все дело в его жене», — ответил Винсент. «Он женат?» «Был. Подробнее». «Пару лет назад они с женой приехали в Нью-Йорк в отпуск. Он пошел куда-то на деловой обед, а его жена одна отправилась на концерт. Она возвращалась в гостиницу по пустынной улице, и ее сбил автомобиль или грузовик, водитель скрылся. Она звала на помощь, но никто не подошел к ней, никто даже не вызвал полицию. Врач потом говорил, что она прожила после инцидента еще минут 10, и что даже не специалист мог бы остановить кровотечение простой перетяжкой, ей никто так и не помог. Просмотрите данные по больницам по поводу поступления женщины по фамилии Дункан», — скомандовал Райм. «Особенно не напрягайтесь», — прервал его Винсент. «В прошлом году он проник в ту больницу и похитил ее карточку, и дело из полиции тоже, кажется, подкупил сотрудника. Он уже тогда начал планировать свое убийство. Но почему он выбирает именно эти жертвы?» «В полиции во время проведения расследования выяснили, что в момент ее гибели рядом находилось 10 человек. Могли они спасти ее или нет, я не знаю. Джеральд убедил себя, что могли. Последний год он занимался тем, что выяснял, где они живут и каков их распорядок. Он хотел, чтобы они умирали долго и мучительно, а для этого они должны были находиться в полном одиночестве. Для него важно, чтобы они умирали медленно и мучительно, как его жена. Человек на пирсе во вторник, он мертв? Должно быть. Дункан заставил его какое-то время держаться, а затем обрезал ему пальцы и стоял и смотрел, пока он падал в воду. Он сказал, что вначале тот мужчина пытался плыть, а потом перестал двигаться, и течением его унесло под пирс. Как его звали? Не помню, кажется, Уолтер. Я не помогал Дункану с двумя первыми, честное слово, не помогал. Он бросил взгляд на Кэтрин, в его глазах читался страх. «А что еще вам известно о Дункане?» — спросила она. «Больше почти ничего. По-настоящему он любил говорить только о времени». «О времени? И что же он говорил о времени?» «Все что угодно. Об истории измерения времени, о том, как работают часы, о календарях, о том, как по-разному люди чувствуют время. Он объяснил мне, что фраза «повысить скорость» произошла от часов с маятником. Чтобы часы шли быстрее, нужно просто поднять повыше груз на маятнике, а понизить скорость значит опустить груз вниз. Другие про все такое страшно скучно рассказывают, а когда он говорил, его слова захватывали». Купер снова поднял взгляд от экрана компьютера. «Мы уже получили пару ответов из ассоциации часовщиков. Никаких сведений о Джеральде Дункане. Минутку, здесь сообщение из Интерпола. Тоже ничего. И никаких сведений о нем в базах данных полиции Среднего Запада». Зазвонил телефон Селитта. Он взял трубку и несколько минут разговаривал. Во время разговора он мрачно смотрел на Винсента. Закончив разговор, Селитта обратился к нему. «Муж вашей сестры», — Винсент нахмурился. «Кто?» «Муж вашей сестры», — Винсент отрицательно покачал. «Нет, вы, должно быть, ошиблись. Моя сестра не замужем?» «Она замужем». Глаза Винсента расширились. «Салли Энн замужем?» С отвращением взглянув на Винсента, Селитта сообщил Райму и Дэнс. Она была слишком расстроена и не стала сама звонить. Вместо нее позвонил ее муж. 13 лет назад этот парень, Винсент, запер ее в подвале их дома на целую неделю, когда мать и отчим уехали куда-то проводить медовый месяц. Он связал ее, свою собственную сестру, и несколько раз изнасиловал. Ему было 15, ей 13. Он отбыл срок как малолетний преступник, и после психотерапевтического лечения освобожден, данные были засекречены, поэтому мы и не получили по нему никакой информации. «Замужем», — прошептал Винсент, и его лицо приобрело пепельный оттенок. С тех пор она постоянно проходит курсы лечения от депрессии и других расстройств. Его несколько раз задерживали за преследование сестры, поэтому ей удалось добиться для него судебного запрета на встречи с ней. В течение последних 3 лет он пытается поддерживать контакт с ней посредством писем, которые периодически ей посылает. «Он ей угрожает?» — спросил Кэтрин. «Нет», — пробормотал Селитта, — «это любовные письма. Он хочет, чтобы она переехала к нему и жила с ним». «Ну и ну», — произнес невозмутимый Мал Купер. «Иногда он писал кулинарные рецепты на полях, а порой делал порнографические зарисовки». Его зять сказал, что они готовы сделать все, что угодно, чтобы засадить этого парня в тюрьму до конца его дней. Селитта бросил взгляд на двух патрульных полицейских за спиной у Винсента и, не скрывая отвращения, произнес: «Уведите его отсюда». Полицейские помогли Винсенту подняться на ноги и повели его к двери. Он едва мог передвигать ноги, настолько он был потрясен. «Как могла Салли Энн выйти замуж? Как она могла так со мной поступить? Мы должны были навеки остаться вместе. Как она могла?»